до смерти, пока сын не вырастет. Сын займет пост папы. Сколько потянет, столько и будет. Будет отрывать народ у... Ну, ты понял. Сама выросла при Лукашенко, и дети наши повырастают тоже. В принципе, насколько он будет править, уже давно ведомо, но это сам отзначил, доколе есть такой вырос. Видать, что у его планах править доколе. А вот уже в наших планах совсем меньшая лишь бы, как по мне, максимум, сколько ему можно отвезти, это день, как собрать речи и ехать до хаты. Ну, я думаю, что долго, потому что он уже заявил о том, что он хочет Коле власть отдать. А вообще, есть такая мудрая поговорка. Каждый народ заслуживает того правителя, которого он имеет. Так что проблема тут не в самом Лукашенке, а в том, что люди его терпят. Я думаю, это еще надолго. Люди в интернете смеются, что лет 30 еще, пока Николай не вырастет. Может, 10 протриматься при владе годов, ну, 10. Я лечу, что столько годов, это, ну, довольно шмат. Справа в том, что максимум это повинно быть 10 годов. Ну, я лечу, прикладно 10, там, пару год больше-меньше. Потому что после этого система, ее минусы так вельми добро вылазят. К сожалению, пока мы сами не решим, сколько он будет править, он и будет править нами. Здоровья у него, наверное, хватит. А вот терпения у белоруса, к сожалению, тоже пока что хватает. И это очень жалко. Я не думаю, что Александр Григорьевич такой человек, который вообще кому-нибудь передаст власть. Я не верю, что он доверяет своим сыновьям даже настолько, что может им передать власть. Будет долго президентом, но уже пора отдохнуть, набраться сил на следующий срок. Есть такие анекдот довольно интересный, что будет он править за Колей. Коли, в принципе, слушно это анекдот, то нам тут вельми будет незручно, бо Коля зараз ходит только в другой класс. Я пособисто пожелал бы ему здоровья, каб он мог у своим розуме, у себя грозой памяти поехать у Гаагу.